Он хотел найти спрятанный в саду клад, который позволил бы ему вернуть долги. Я пришел к вам продолжить эти поиски, — смущенно завершает он. Надо признать, сейчас его цель кажется ему гораздо менее достижимой, чем раньше, когда он, лежа в теплой кровати, рассматривал картинки в большой книге. «Твой дед был выдающимся человеком», — задумчиво произносит король, погружаясь в воспоминания. «Он многому нас научил. Это он показал миру, как передавать на расстоянии изображение и управлять световым лучом». Миро вздыхает и кивком подтверждает слова короля, а тот продолжает. Потом он отправился на поиски клада. Обойдя все 7 континентов, составляющих наш мир, он, наконец, нашел его на запретном континенте, в самом сердце мрачного королевства, в центре города Некрополиса. Сидящие на трибунах минипуты видят страшный город, похожий, судя по слухам, на настоящий ад, и громко стучат зубами от страха. А король добавляет: «Некрополис находится под контролем мощной армии осматов, подчиняющейся только своему начальнику, ужасному У!» При упоминании об ужасном У кто-то на трибунах падает в обморок. «И, к несчастью, никто еще никогда не возвращался из королевства мрака», — подводит итог король. Артур в растерянности. «Ну, что скажешь? Ты по-прежнему готов ввязаться в эту историю?» — с вызовом спрашивает Селения. Барахлюшу надоело нахальство сестры, и он решительно встает между ней и Артуром. «Оставь его в покое! Он только что узнал, что его дед погиб! Ему и без тебя тошно!» Слова принца эхом отдаются в голове Артура. Осознав, что дедушки, скорее всего, уже нет в живых, мальчик тихо плачет. Барахлюш понимает, что ляпнул лишнее. «Послушай, я хотел сказать, от него просто нет вестей. Хотя, конечно, оттуда еще никто не возвращался. Послушай». Справившись со слезами, Артур, несмотря на предательский дрожащий голос, торжественно заявляет: «Мой дед жив! Я в этом уверен!» Сойдя с трона, король подходит к мальчику. Он хочет не только успокоить его, но и убедить не травить себе душу напрасной надеждой. «Дорогой Артур, боюсь, что барахлюш, к несчастью, прав. Если твой дедушка попал в лапы к ужасному У или к его не менее ужасным осматам, вряд ли у нас есть шанс когда-нибудь снова увидеть его». «А вот и нет! У, конечно, ужасный, но ведь не идиот же! Какой ему прок убивать дедушку? Никакого! Наоборот, ему гораздо выгоднее оставить его при себе, потому что дедушка знает все и может все изобрести. Он настоящий гений и умеет решать самые запутанные задачи». Король задумчиво молчит. Такая мысль как-то не приходила ему в голову. «Я отправлюсь в королевство мрака, освобожу деда и найду сокровище, даже если мне придется выдрать когти этому мерзкому урдалаку». Артур так разволновался, что не заметил, как произнес запретное имя. «Имя, приносящее несчастье!» А как известно, несчастья не заставляют себя ждать. Откуда-то издалека раздается сигнал тревоги, и на площадь с криком выбегает стражник. «Караул! Враг у главных ворот!» Все бегут, сломя голову, не разбирая дороги. Минипуты толкаются, а те, кто посильнее, расшивают других, кто оказался у них на пути. Король отправляется к главным воротам. Селения кладет руку на плечо в конец сконфуженного Артура. Понимая, что паника возникла по его вине, мальчик чувствует себя не в своей тарелке. «Да, Здорово ты отметил свое прибытие.